Юноша, которому было по описанию лет 15-16, скрылся после схватки с полицией. Профессор, 66 лет, признал себя виновным. Получить сегодня утром комментарии президента колледжа Святого Матфея нам не удалось. Дональд Трефузис, хорошо известный своими статьями и выступлениями по радио, сообщил корреспонденту Evening News, что жизнь, на удивление, странна. «Да, хорошо, спасибо, Гард», — сказал президент. «Думаю, всем нам прекрасно известны подробности драмы, которая разыгралась нынче утром в суде. Насколько я понимаю, вы считаете, что мы должны предпринять что-то в связи с этим?» «Предпринять?» — воскликнул Мензис. «Разумеется, мы должны что-то предпринять». Адриан снова вскочил. «Хувер, Риглис, Маджикот, Бенсон энд Хеджес, Персил, Шейк энд Вак, молочный шоколад Нестле», — отрапортовал он и снова сел. У него имелись смутные представления о том, что упоминать имена торговых марок в передачах BBC не разрешено. «Спасибо, Адриан», — сказал президент. «Этого довольно». «Да, сэр, господин президент, сэр», — откликнулся Адриан. Снова заговорил Тим Андерсон. «Не думаю, что я ошибся, заметив, если бы студент скомпрометировал себя подобным образом», — произнес Мэндис, — «мы без колебания отчислили бы его. Профессор Трефузис такой же член колледжа, как и любой студент. Я заявляю, что устав колледжа от 1273 года, а также последующие статуты от 1791 и 1902 требуют от нас, чтобы мы предпринимали меры дисциплинарного воздействия против любого коллеги, запятнавшего доброе имя колледжа. Я вношу предложение, чтобы наше заседание незамедлительно потребовало бы от профессора Трефузиса освободить пост старшего тютора. И далее я вношу предложение настоять на том, чтобы он воздержался бы от любого активного преподавания в этом колледже на срок в один год, по меньшей мере». «Умелое использование сослагательного наклонения», — пробормотал Адриан. «Нет, подождите, Гард», — сказал президент. «Я уверен, все мы не меньше вашего потрясены тем, что Дональд, в общем, его поведением. Но не забывайте, где мы с вами находимся. Это Кембридж. Здесь существует традиция мужеложества». «Задомиты. Они, знаете ли, повсюду», — запел дисконтом 90-летний заслуженный профессор в отставке Адриан Уильямс. «Мне говорили, Витгенштейн был задомитом. А недавно я прочитал, что и Морган Форстер. Вы помните Моргана? Сосед мой по королевскому. Он еще «Путешествие в Индию» написал. И Говардс Энд заявился однажды в столовую в шлепанцах. Так я прочитал, что и этот был задомитом. Поразительное дело. Ну, а теперь, по-моему, все такие, просто все и каждый». Краснолицый статистик разгневанно ударил кулаком по столу. «Только не я, сэр, только не я», — громко объявил он. «Не думаю, что мы вправе безбоязненно не обсуждать диалектику геев в качестве проявления энергического начала, а гомофобные ограничения, кое стимулируют маргинализацию, как функционально-реактивный дискурс», — поведал всем Тим Андерсон. В углу оператор, совершенно не способный решить, на ком следует задержаться, переводил камеру с одного конца стола на другой. — Если позволите, — сказал Адриан. Он только что вскрыл пачку сигарет и теперь смял целлофан с таким треском, что стрела микрофона, как раз подъехавшая к нему, отскочила, будто напуганный жираф, в сторону и долбанула Мензиса по башке. Помощница режиссера, сжимавшая в руках пюпитр с зажимом, хихикнула и получила от президента взгляд, преисполненный кромешного презрения. Однако Мензиса так просто было не сбить. «Факт в любом случае остается фактом, магистр. Существуют законы. Гомосексуальные акты могут совершаться только между взрослыми людьми, по обоюдному их согласию и в местах индивидуального пользования. Доктор Мензис, разрешает ли закон публично испражняться?» — спросил Адриан. «Разумеется, нет. То есть, если я проделаю это, мне предъявят обвинение в грубой непристойности, вне всяких сомнений, дело графа Оксфорда, вот именно. Но арестуют ли меня, если я пристроюсь гадить в общественной уборной? Не говорите глупостей. Другими словами, по закону общественная уборная является местом индивидуального пользования. Вы опять извращаете мои слова, Хилли. И опять-таки, они уже были извращенными. Городской сортир либо является местом индивидуального пользования, либо таковым не является. И если он место индивидуального пользования, в котором разрешается гадить, то почему же он не является таким местом индивидуального пользования, в котором можно совершать феллатио? А так это было феллатио! Президент, похоже, удивился. Да все что угодно. Интересно, и кто же кого обслуживал? Мензис чувствовал, что терпение его иссякает. Либо закон есть закон, либо нет. Если вы намереваетесь вести кампанию за изменение закона, Хилли, желаю вам всяческой удачи. Факт остается фактом. Профессор Трефузис запятнал доброе имя колледжа.